Глава 8. Сострадание. В других традициях демонов изгоняют, а в моей принимают с состраданием. Мочи Глабдрон. Развивая свою способность любить и испытывать сострадание, мы пробуждаем бодхичитту. Однако развитие сострадания — непростая задача, поскольку в этом случае мы должны быть готовы почувствовать боль, и это определенно требует настроя воина. Патрул Ринпоче, йогин, живший в XIX веке, предлагал для развития сострадания размышлять о мучениях существ, животных на бойне, человека в ожидании казни. Для того, чтобы лучше прочувствовать их состояние, он рекомендовал представлять себя на их месте. Особенно мучителен образ матери без рук, которая смотрит, как бурное течение реки уносит прочь ее ребенка. Глубокое и прямое соприкосновение со страданием других столь же болезненно, как оказаться на месте этой женщины. Большинству из нас страшно даже подумать о таком. Зарождая сострадание, мы встречаемся со своим страхом боли. Эта практика требует мужества, ведь мы можем научиться двигаться навстречу тому, что пугает нас. Секрет в том, чтобы принимать эмоциональную боль, позволить страху смягчить нас, а не ожесточаться, сопротивляясь ему. Даже думать о мучениях живых существ может быть тяжело, не говоря уже о том, чтобы представлять себя на их месте. Поэтому следует начинать с более простой практики. Мы желаем, чтобы все существа, включая нас самих и тех, кто нам не нравится, были свободны от страдания и причины страдания. Мы снова проходим через 7 шагов и, делая пожелания, смягчаем свое сердце, и честно признаемся, когда и как ожесточаемся и прощаем себя за это. Не оправдывая и не осуждая себя, мы открываемся страданию. Это может быть боль, возникающая, когда мы возводим барьеры или когда открываем сердце своему горю или горе другого существа. Мы учимся этому как на неудачах, так и на успехах. Развивая сострадание, мы опираемся на весь спектр своего опыта, на страдания и сочувствие, жестокости, страхи. Так и должно быть. Сострадание — это не отношение между целителем и раненым, это отношение между равными. Только хорошо изучив тьму в себе, мы сможем работать с тьмой в других. Сострадание возможно только тогда, когда мы осознаем свою общность со всеми. Как в практике любящей доброты, мы начинаем с себя и потом расширяем свои возможности. Первым делом мы определяем свою нынешнюю способность чувствовать боль других. Мы составляем список тех, кто пробуждает в нас сострадание. Это может быть наш брат или друг, который боится смерти, или же существа, которых мы видели в новостях или о которых читали в книге. Смысл в том, чтобы соприкоснуться с подлинным состраданием в самом себе. Перед началом формальной практики мы несколько минут сидим в молчаливой медитации, а затем приступаем к 7 пожеланиям. Мы начинаем с себя и делаем традиционное пожелание: «Пусть я буду свободен от страдания и причины страдания». Чтобы это устремление было более искренним, можно использовать свои слова, но важно, чтобы оно не было слишком сентиментальным или надуманным. Тит Нат Ханн предложил такие варианты. «Пусть я буду в безопасности. Пусть я буду свободен от гнева, страха и беспокойства. Пусть я не буду безразличен и не впаду в крайности желания и отторжения. Пусть я не стану жертвой самообмана». Развив сострадание по отношению к себе, мы переходим к другим существам в нашем списке. «Пусть подопытные животные будут свободны от страдания. Пусть мой племянник освободится от героиновой зависимости. Пусть мой дедушка в доме престарелых не чувствует себя таким одиноким и испуганным». Смысл не в том, чтобы нас захлестнуло сочувствие, но в том, чтобы просто соприкоснуться с подлинным состраданием. На 3-м шаге мы визуализируем своего друга и желаем, чтобы он освободился от страданий. Можно использовать традиционную формулировку, а можно быть более конкретными в своих пожеланиях. «Пусть Джек не держит обиду на брата. Пусть Мария избавится от неослабевающей боли». Потом мы переходим к тем, кто нам безразличен, и тем, кто нам не нравится. 4-й шаг — порождение сострадания к людям, которые нам безразличны, представляет особый интерес. Как правило, нам сложно испытывать какие-то чувства по отношению к тем, кого мы, по сути, не знаем. Мы произносим пожелания, но в действительности остаемся равнодушными. Если мы задумаемся, то будем поражены, осознав, что совершенно безразличны к огромному числу людей. Более того, возможно, даже боимся их. Если мы живем в большом городе, то каждый день игнорируем тысячи людей. Поэтому я считаю особенно важным делать пожелания для нейтральных людей. Когда мы видим какого-то человека на улице и желаем, чтобы он был свободен от страдания, он оказывается в поле нашего внимания, и мы на самом деле ощущаем, как разрушаются наши барьеры. Делая такое сострадательное пожелание, мы освобождаемся из тюрьмы равнодушия. На пятом шаге, когда мы зарождаем сострадание к тем, кто нам неприятен, мы начинаем более ясно видеть свое предубеждение и неприязнь. Мы можем считать, что нет совершенно никаких причин относиться с состраданием к тем, кто раздражает нас, с кем мы на ножах. Нам трудно желать тем, кого мы не любим и кого боимся, избавления от страдания. В этот момент стоит вспомнить, ожесточая свои сердца и закрывая их для кого-либо, мы причиняем боль самим себе. Потакая своим привычкам гнева, страха, жалости к себе, мы укрепляем их. Самое лучшее и сострадательное, что мы можем сделать, это прервать их порочный круг. Вместо того, чтобы снова укрываться за защитными стенами, можно сделать нечто совершенно неожиданное — отнестись к этим людям с состраданием. Попробуйте представить лицо этого человека и произнесите его имя, а потом скажите: «Пусть этот человек, который раздражает меня, будет свободен от страдания и причины страдания». Поступая так, вы увидите, как ваш страх начнет рассеиваться. Такое проявление сострадания пробуждает нашу способность слышать плач мира. На шестом шаге мы одновременно делаем сострадательные пожелания себе, любимому человеку, другу, тому, кого едва знаем, и тому, кто нам неприятен. Именно так мы освобождаемся от разделяющих нас мнений, предубеждения и предвзятости. Мы вслух желаем, чтобы все мы в равной степени были свободны от страданий и причины страдания. Затем мы распространяем это пожелание все дальше и дальше, желая, чтобы все существа без исключения освободились от страдания и причины страдания, чтобы все избавились от своих предубеждений. Благодаря практике сострадания мы обретаем более глубокое понимание причин страдания. Мы не только желаем, чтобы уменьшились внешние проявления страдания, но стремимся изменить свое мышление и поведение так, чтобы они больше не усиливали неведение и заблуждение. Мы желаем освободиться от зацикленности и ограниченности и разрушить миф о том, что мы — отдельные и независимые существа. Говорится, что все существа обладают потенциалом к пробуждению и сострадательному отношению к другим, и что эту природную склонность можно развивать. Именно это мы и делаем, выполняя практику пожеланий. Однако если мы не будем поддерживать эту склонность, она угаснет. Бодхичитта словно дрожжи. Каждый раз, когда мы добавляем влагу и тепло сострадания, она возрастает. Но если заморозить ее, ничего не произойдет. На мой взгляд, эффективнее всего выполнять практику сострадательных пожеланий прямо в гуще этого парадоксального, непредсказуемого мира. Так мы не только работаем со своими намерениями, но и начинаем действовать в соответствии с ними. Мы развиваем одновременно и бодхичитту устремления, и бодхичитту применения. Иногда это единственный способ сделать так, чтобы наша практика соответствовала тому уровню страдания, который мы видим. Например, стоя в очереди в кассу, я замечаю подростка, который вызывающе себя ведет, и делаю пожелание: пусть он будет свободен от страдания и его причин. В лифте обращаю внимание на обувь незнакомца, его руки, выражение лица. Размышляю о том, что он так же, как и я, не хочет страдать. Так же, как и я, он обременен заботами и беспокойством. Мы все глубоко связаны друг с другом через наши надежды и страхи, через удовольствие и боль. Так я практикую в любых ситуациях. За завтраком, в зале для медитации, в кабинете стоматолога. Делая пожелания, я больше не чувствую себя столь отделенной от других. Когда я читаю в газете о ДТП со смертельным исходом, то не перехожу сразу же к другой статье, но стараюсь зародить сострадание к этому человеку и его семье, как если бы он был моим лучшим другом. Еще более сложная задача — сострадательно отнестись к тому, кто жестоко обращался с другими. Практикуя четырех безмерных, мы учимся не закрываться, видеть свои предубеждения и не подпитывать их. Постепенно мы можем преодолеть свой страх перед болью, переживать печали всего мира и распространим любовь и сострадание, радость и равностность на всех существ без исключения. Однажды одна из моих учителей сказала мне: «Если я хочу обрести неприходящее счастье, то должна покинуть свой кокон». Когда я спросила ее, как сделать других счастливыми, она ответила: «Используй то же наставление». Вот почему я выполняю эти практики. Лучший способ помочь себе — это любить и заботиться о других. Это действенный способ разрушения барьеров, которые поддерживают и укрепляют не только наше собственное страдание, но и страдание всех существ.